Глава 484. Столкнули с Олимпа. Часть 2. Существование экстраординаров в высших кругах не было ни для кого секретом. Гу Хуньшан хоть и не являлся экстраординаром, но понимал роль экстраординаров и понимал, почему кланы Фань и Цинь сумели превзойти клан Гу и стать главными семействами в Китае. Потому что у клана Фань был Фань Хайлю, а у клана Цинь – Цинь Уян. Обе альфы обладали наибольшей силой в Китае. Естественно, их семьи должны были занять лидирующее положение. Но в настоящее время в высших кругах горячо обсуждались не Фань Хайлю и Цинь Уян, а Цзои. Гу Хуньшан как-то на одном мероприятии слышал, что Цзои не только третья альфа Китая, но еще и сильнейший экстраординар. По правде говоря, Гу Хуньшан скептически отнесся к данному заявлению, поскольку Цзои еще не было и 30 лет, а он уже превзошел Фань Хайлю и Цинь Уяна. В такое действительно было сложно поверить. В тот момент кто-то подверг сомнению версию о том, что Цзуи сильнейший экстраординар, но утверждавший эту версию человек лишь таинственно улыбнулся, ничего не став объяснять. Гу Хуньшан понимал, что безусловно может занять место в кругах высокопоставленных лиц, но до самых высших кругов ему еще было далеко, поэтому он не имел права знать многие тайны. Тем не менее, это не мешало ему оценить Цзуи, которого он никогда не встречал. Так или иначе, Цзуи для Гу Хуньшана был личностью, которую нельзя задирать. Гу Хуньшан не ожидал, что Цзуи нанесет визит в родовую резиденцию и станет почетным гостем в его семье. Неужто эта альфа решила сотрудничать с кланом Гу и поддержать его? Смелая мысль внезапно всплыла в голове Гу Хуньшана и сразу взбудоражила его. Это ведь замечательно! Потому что при поддержке такой юной альфы, как Цзуи, клан Гу сумеет стать новым мировым кланом. Неудивительно, что бабушка вела себя так серьезно и собрала всех высокопоставленных членов клана, включая его, Гу Хуньшана. Хуньшан. Пока Гу Хуньшан витал мыслями в облаках, до ушей донесся голос хозяйки клана Гу. «Наша корпорация рода Гу усиливает освоение африканского рынка. За последние годы ты неплохо себя проявил, поэтому мы все единогласным решением отправляем тебя в Судан на должность директора филиала. Все свои дела сдай четвертому дяде. Завтра уже отлет». «Что?» Гу Хуньшан всерьез подумал, что у него проблема со слухом. Корпорация усиливает освоение африканского рынка, а его отправляют в Судан на должность директора филиала? Судан? Что это еще за чертово место? Гу Хуньшан пребывал в полной растерянности. Мозг инстинктивно напрягся и, наконец, вспомнил это название. Судан был одной из самых бедных и отсталых стран Африки. Там все никак не прекращались войны, происходили ожесточенные стычки между народностями. Гу Хуньшан как-то видел новости о беженцах из Судана. Передавали, что из этой страны с населением в 30 миллионов человек сбежало более 7 миллионов человек. И вот теперь клан Гу отправляет Гу Хуньшана осваивать суданский рынок. Разве его не толкают в жерло вулкана? Его голова готова была взорваться, лицо мигом залилось краской. Гу Хуньшана будто столкнули с Олимпа. Он почувствовал отчаяние, беспомощность и боль. «Почему?» Подумав о том, что ему придется бросить все, чем он сейчас владеет, и умчаться в самую отсталую бедную страну, Гу Хуньшан уже не смотрел на статус сидевших перед ним людей и, размахивая руками, орал на бабушку. «Я не согласен! В чем я провинился? Никуда не поеду!» Выражая свое негодование, он, еще сохранивший каплю рассудка, окинул родного отца взывающим о помощи взглядом. Однако отец сохранил каменное лицо, лишь в глазах промелькнули беспомощность и мучения. От этого сердца Гу Хуньшана ушло в пятки. «Не знаешь, в чем провинился?» Хозяйка клана Гу внезапно рассмеялась. «Ничего, как приедешь в Судан, у тебя будет достаточно времени, чтобы повспоминать». Она не желала так поступать, но у нее и впрямь не было выбора. Цзуи посетил клан Гу и прямо заявил ей о своей большой нелюбви к Гу Хуньшану. Хозяйка клана Гу была авторитетной личностью, которую можно сопоставить с императрицей. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий ее слово было законом в семье. Даже Цинь Уян вел себя с ней довольно церемонно, но она прекрасно осознавала, что церемонность Цинь Уяна вовсе не означает, что она в равном положении с ним. Все-таки этот мир управлялся сильнейшими экстраординарами. А Цзуи являлся сильнейшей альфой. Гу Хуньшан даже не подозревал недовольства, какой личности он вызвал. Эта личность недавно пересекла по воздуху Тихий океан, уничтожила могущественный американский клан, притом заставила почувствовать двух американских альф беспомощность. США, называвшие себя сильнейшей державой в мире, ничего не могли поделать с Зуи. Им лишь оставалось вежливо сопроводить его до границы. Разве хозяйка клана Гу могла возразить такому человеку? Не желая быть истреблённым, клан Гу принял самое разумное решение – пожертвовать Гу Хуншаном. Более того, отправка в Судан не будет смертельной. Он продолжит жить. Разве это плохо? «Я не согласен!» Гу Хуншан пришёл в ярость, глаза уже налились кровью. Однако бабушка больше не разговаривала с ним, лишь легонько взмахнула рукой. Из отдалённого уголка конференц-зала тотчас выбежал мужчина с грозным лицом и моментально подавил разбуянившегося Гу Хуншана, отчего последний выпучил глаза и прикусил язык. В родовой резиденции присутствовали экстраординары. «А Чэнь?» Хозяйка клана Гу нежным голосом промолвила. «Это дело поручаю тебе». Грозный мужчина кивнул и понёс Гу Хуншана прочь. Многие старейшины клана Гу с сочувствием наблюдали за этой сценой. Но никто не заступился за Гу Хуншана, хватало и тех, кто позлорадствовал и посмеялся про себя. Ведь в руках Гу Хуншана находилась биотехнологическая компания, которая вот-вот должна была выйти на рынок. Кто не захочет заполучить такой жирный кусок мяса? Разобравшись с Гу Хуншаном, хозяйка посмотрела на занимавшего главное место Цзуи. «Консультант Зо, что скажете?» Она и не заметила, что в её голосе прозвучали нотки заискивания. В данный момент она по-прежнему недоумевала, почему Цзуи решил расправиться с Гу Хуншаном. По идее, между ними не могло быть никакой вражды, ведь они прежде не пересекались. Пожалуй, ответ придётся получить от кого-нибудь другого. Хозяйка клана не смела напрямую расспрашивать Цзуи, разве что скользнула взглядом по стоявшим рядом Гу Шоуяну. Именно этот мальчишка привёл Цзуи в клан Гу. За такой поступок хозяйке стоило сильно рассердиться, но она не смела сердиться, потому что Гу Шоуян явно был близок с Цзуи. С преемником она ещё не определилась, и теперь уже не могла оставить Гу Шоуяна без внимания. «Отлично». Цзуи, не заботясь о переживаниях хозяйки клана Гу, встал и сказал. «Одобряю это решение. Простите за беспокойство». Перед прилетом в столицу он придумал несколько способов, как расправиться с Гу Хуншаном, но в конечном счёте прибег к самому простому и грубому способу. Цзуи не хотел убивать Гу Хуншана, но решение хозяйки клана Гу вполне могло заставить последнего предпочесть смерть жизни.